Здравствуйте, дорогие читатели! Давайте сегодня поговорим о здоровье. О здоровье физическом, естественно, о духовном, о душевном. Начнем с практики. Я в конце января переболел вирусом COVID-19. Какие из этого извлек выводы? Что у меня изменилось? Когда эпидемия начиналась, честно говоря, сомневался, что настолько вирус опасен и что необходимы такие драконовские меры. Первая волна прошла. Я подумал о том, что либо просто правительство многих стран лучше информировано, чем народ, поэтому такие меры вводят. Но особых-то проблем не было. Очень серьезные были сомнения по поводу вакцинирования. Вопросы стали о мировом правительстве и о том, искусственный вирус или нет. Когда началась вторая волна, о ней президент страны предупреждал, я от многих своих знакомых слышал: умер мой приятель, у того отец умер, там отец с сыном умерли, здесь женщина достаточно молодая умерла. И очень многих такая статистика, и я слышал все чаще о таких случаях. Я понял, что действительно это уже не фейк, что это реальное серьезное заболевание. В январе моя дочка и супруга простыли, у них начался насморк, было подозрение на вирус, но как-то все более-менее прошло. Жена на всякий случай сдала анализы, ничего не показали, но тогда зачем дочке смотреть? Я успокоился и, как говорится, забыл о том, что нужно следить за своим здоровьем. Вдруг у меня напала сонливость. Где-то дней 5 я спал практически беспробудно. В чем дело, я не понимал. А на самом деле это была борьба организма с вирусом, а сон – это серьезная защита. Я перегрузился, у меня были психологические нагрузки большие, и после этого у меня пошло резкое ухудшение по здоровью. Сначала я еще сомневался, есть у меня коронавирус или нет, а потом, когда стало трудно дышать, боль в душе, боль при вдохе и выдохе, но в душе боли-то особо не было. Наоборот, после больницы я добрее стал и на душе полегче стал. Так вот, дышать было все тяжелее, и решили не откладывать, вечером поехали в больницу. У меня сатурация была меньше 90, даже меньше 80, а это неважный показатель, потому что если меньше 90 сатурация, это означает гипоксию, нехватку кислорода, и тогда начинают плавно без кислорода отмирать клетки, в первую очередь головного мозга. Поэтому затягивать не стоило. Я сделал еще КТ, и там показала, томография показала очень неважную картину. Поражение легких до 70%. 75% – это многовато. Меня поместили в клинику, начали лечение. Я был не в реанимации, я просто дышал кислородом. Первый день какое-то было неясное самочувствие, а потом меня накрыло. И вот это состояние, второй, третий, четвертый день, я не знал вообще, выживу я или нет, потому что состояние было, ну, мягко говоря, неважно. Я потом разговаривался с врачом, и он мне сказал, так сказать, с глазу на глаз, что у меня, в принципе, начинался иммунный шторм, реактивный белок норма до 5 единиц, у меня был около 180. И, в принципе, он честно сказал, признался так неожиданно, еще бы сутки вы бы задержались, и колоть вам уже ничего не стоило бы, бесполезно. Мне кололи капельницу для блокировки иммунитета, торможения, потому что, в принципе, процесс начался, и иммунные клетки начали уничтожать организм. И вот это был достаточно сложный, тяжелый период. Но дней через 5 вдруг я начал думать о работе. Думаю, интересно, а что? А потом понял, если я думаю о работе, значит, энергия пошла, значит, выживу. Что я могу сказать? Что, в принципе, шансов выжить у меня, как выяснилось, было немного. Спасло то, что я спал 5 дней, позволял себе, не заставлял себе бодрствовать. Что я пил уже разжижающие лекарства. Очень важно. Дело в том, что с возрастом падает энергия, и когда иммунитет понижается, энергия тоже падает, и кровь густеет. А когда кровь густеет, начинаются проблемы с легкими, и если этот процесс не остановить, то могут быть проблемы. Так вот, я советую всем, я ничего не рекомендую, я просто делюсь своим опытом. Нужно иметь кроворазжижающее лекарство дома обязательно. Кардиомагнил хотя бы. Есть тоже хорошие, но они очень дорогие. Нужно двигаться. Нужно высыпаться. Нельзя переедать. Алкоголь лучше не пить. Ну, соответственно, должно быть психологическое состояние нормальным. Если вы в стрессе, если вы переживаете, иммунитет резко падает. Что касается внутреннего состояния. Я посмотрел себя на тонком плане. Мне было интересно, почему я заболел. Везде выходила одна программа. Презрение к людям. Недовольство собой, судьбой. Претензии к окружающему миру в плане идеалов, высших духовных ценностей. Когда я начал анализировать, я понял, с чем, во-первых, с чем связаны эти эмоции. С крахом высших планов и с крахом будущего. То есть картина сложилась следующая. Будь то мировое правительство или будь то случайно появившийся на Земле вирус, но Всевышний управляет всем. А раз он управляет всем, то что-то он хочет этим добиться. Так вот, мы должны перейти в новое будущее, и для этого мы должны освободиться от привязанностей. Одной из самых главных привязанностей является поклонение именно будущему, высшим планам, надежды, мечты и так далее. Оказывается, это невероятно серьезная, огромная ценность для нашего, для нас, но в подсознании. На внешнем уровне мы больше привязаны к материальным аспектам. Так вот, просто советую тем, у кого было в жизни много недовольства собой, судьбой, много осуждений людей, серьезно пересмотреть эти моменты, потому что они влияют на иммунитет и очень негативно в этом плане. Поэтому наше внутреннее состояние, наше внутреннее добродушие, принятие божественной воли, они помогают сбалансировать не только душу, но и тело. Как душевное состояние сказывается на нашем физическом теле? Это, кажется, нюанс, вот я вам расскажу. Кажется, пустяк. Мне присылают пожертвования. И я мысленно как бы благодарил тех, кто пересылал деньги. А потом вдруг я стал испытывать какой-то негатив, тяжесть. Я думаю, в чем дело? Мысленно благодарю, что-то негативное наваливается. И я понимаю, что если есть негатив в душе, потом это будет негативом в судьбе и в теле. То есть это просто приведет к болезни. За что придет? За то, что людей благодарю? Получается, благодарить невыгодно. Для меня это была совершенно непонятная ситуация. И вдруг в какой-то момент я себе сказал, а почему ты в первую очередь людей благодаришь, а не Бога? Я попробовал. Я сначала выразил благодарность Всевышнему, а потом тем людям благородным, которые оказали помощь. Все изменилось. На душе легко, все прекрасно. То есть, оказывается, даже когда вас кто-то спасает или помогает, вы должны благодарить сначала Бога, а потом человека. Маленький нюанс. Но оказывается, он жизненно важен не только в настоящем, но и в будущем. Все это накапливается, все это потом дает свои результаты. Поэтому умение и настойчивость, стремление поставить на первое место чувство. Что значит Бога поставить на первое место? Ведь Бог есть любовь. Это означает, что если мы на что-то реагируем, то сначала мы должны реагировать на волю Всевышнего. То есть сначала мы должны испытать чувство радости, благодарности и любви. Какое бы дело мы ни начинали, мы должны начинать его с чувства любви. Если это чувство зависти, амбиции, жадности, это дело не получится. Поэтому, какой бы ни казалась неприятная ситуация, если мы в ней видим божественное, мир меняется. Вот я приводил пример, давно приводил, о том, как наше мировоззрение, как наше восприятие мира меняет мир. Мы меняем мир своим восприятием. Квантовая физика. Когда я прочел это в какой-то книжке давным-давно, грабитель, вор, рецидивист шел по парку вечером и искал жертву. И вдруг видит, идет женщина, и у нее приличная шуба. И думает, вот моя жертва, сейчас я буду получать шубу. И вдруг она бросается к нему и говорит, как я рада, что я вас увидела. Меня могут ограбить какие-то преступники, спасите, защитите меня. И он ее довел до метро, поговорили, был счастлив и ушел счастливый. То есть, как мы воспринимаем человека, такой он будет. Если мы видим божественное, то в нем раскроется именно это. Так вот, то, что происходит в мире сейчас, это все-таки, еще раз хочу сказать, в первую очередь божественное. Поэтому мы должны начинать с чувства принятия божественной воли. Все это дается для того, чтобы мы изменились. Насчет прививки. Говорят разные вещи, что там есть от обезьяны какие-то фракции РНК или ДНК, что есть там абортированные младенцы, вещество, что это влияет на потенцию, дает бесплодие и мужчинам, и женщинам, что от этой прививки больше умирает, чем от реального вируса. После того, как я поболел и прошел все это, могу сказать следующее. Молодежь, действительно, особенно если внутреннее состояние гармоничное, переболеет незаметно. Поэтому я думаю, что лет до 40 человек может особо не заботиться, не переживать по поводу прививок и вакцины. А вот если у вас возраст за 50, за 40, если вы эмоционально не сбалансированы, если у вас есть хронические заболевания, если у вас есть дурные привычки, если у вас характер неважный, то я думаю, можно подумать о прививке. Тем более наша российская прививка, насколько я знаю, вакцина, гораздо лучше, чем зарубежная. Если бы один центр, скажем, в Америке, в мире выпускал эту вакцину, я бы еще подумал. Но когда страны соревнуются, у кого лучше вакцина, то здесь говорить о каких-то специальных разработанных методах уничтожения – я думаю, не стоит. Поэтому сохраняем оптимизм, понимаем, для чего нам это дано, и насколько мы сбалансированы душевно, и насколько мы физически закаливаемся, занимаемся спортом, ходим каждый день, не переедаем. Сейчас, кстати, переедание и алкоголь особенно вредны стали, я это уже вижу неоднократно. Так вот, насколько мы сейчас внимательно заботимся о своей душе и о своем теле, настолько у нас больше шансов увидеть завтрашний день. Так что я думаю, что мы шагнем в завтрашний день. Мне повезло, я считаю, всем должно повезти, особенно если мы к этому всему готовимся. Ну а теперь практика. Расслабление, спокойствие, умиротворение, отдых. Расслабление. Отпускаем все наши проблемы и заботы. Все происходит по воле Всевышнего. Расслабляемся, отрешаемся. Ни о чем не сожалеем. Все закономерно. Все в высшей степени благотворно для души. Отпускаем все проблемы с прошлого. Расслабление, умиротворение, спокойствие, мышцы расслабляются, спокойствие, расслабление. Кровь циркулирует по всем сосудам, давая ощущение тепла, спокойствия.